Глава 11. О многоразличном понимании Священного Писания. А при возрастании обновления нашего духа от этого упражнения начнет также обновляться и взгляд на Священное Писание, и с преуспеванием в этом будет некоторым образом преуспевать и красота более сокровенного понимания. Ибо к приемлемости человеческого смысла и вид его Священного Писания применяется и будет являться или земное плотским, или божественное духовным, так что те, которым прежде оно казалось покрытым какими-то густыми облаками, не могут ни понять его тонкости, ни сносить блеска. Но чтобы это сделалось яснее из какого-либо примера, довольно представить одно свидетельство закона, которым мы докажем, что все небесные заповеди по возрасту нашего состояния простираются на весь род человеческий. В законе написано «Не прелюбодействуй», исход 20.14. Это человеком, еще связанным страстями плотской нечистоты, с пользою соблюдается в собственном значении слова. А тому, кто отстал от этого грязного дела и нечистой страсти, необходимо соблюдать то же самое духовно. Здесь показывается 5 видов блудодейства духовного: идолопоклонство, всякое суеверие языческое в гаданиях, наблюдениях дней и времен, суеверие иудейское в мелочных обрядах, ересь, всякий грех, который отвлекает наше сердце от Бога и привязывает к твари. Соблюдать все это духовно, то есть чтобы удаляться не только от идолопоклонства, но и от всякого суеверия язычников, гадателей и от наблюдения всех знамений, дней и времен, и не предаваться гаданиям посредством некоторых слов или имен, вредящим чистоте нашей веры. Ибо этим блудом осквернил себя Иерусалим, который блудодействовал на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом. Иеремия 3:6. Господь, порицая его через пророка, говорит: «Пусть выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». Исаия 47:13. О таком блудодействии и в другом месте Господь, обличая, говорит: «Дух блуда обольстил их, и они блудят, отступив от Бога своего». Осия 4:12. Кто отступил от этого двоякого блуда, тот должен удалиться и от третьего, который состоит в иудейском законе и суевериях, о коих апостол говорит: «Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы». Галатам 4:10. И еще: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Колоссянам 2:21. Нет сомнения, что это сказано о суевериях, в которые, если кто впадет, то прелюбодействует от Христа, не удостоится услышать от апостола: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Но к нему отнесутся следующие слова того же апостола: «Боюсь, чтобы как змий хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 2 Коринфянам 11:2-3. Если кто избежит нечистоты и этого блуда, то должен сторониться и четвертого, который состоит в прелюбодействии еретического учения, о котором тот же апостол говорит: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния 20:29-30. Кто мог избежать и этого, тот пусть остерегается, чтобы более тонким грехом не впасть в порок блуда, который состоит в блуждании помыслов, поскольку всякий помысел, не только гнусный, но и праздный, и хоть сколько-нибудь удаляющийся от Бога, совершенный муж вменяет в самый нечистый блуд. Глава 12. Вопрос: как можно достигнуть забвения светских стихов? Герман. При этом, придя в сердечное сокрушение и потом тяжело вздыхая, я говорю: «Все то, что ты пространно исследовал, ввело меня в еще большее отчаяние, ибо кроме тех общих пленений души, коим без сомнения подвергаются извне все слабые, у меня присоединяются особенные препятствия к спасению со стороны познания наук, которые я немного приобрел и которые от наставления или учителя, или от напряжения постоянного чтения так запечатлелось во мне, что теперь дух мой, как бы настроенный поэтическими стихами, пустыми баснями, рассказами о войнах, коими он пропитался с малолетства, размышляет даже и во время молитвы. И когда пою псалмы или молюсь о прощении грехов, то приходят на память постыдные поэмы или как бы перед глазами представляется образ сражающихся героев. И такими мечтами воображение всегда смущает меня, так что не допускает духу моему возноситься к горнему созерцанию, и они не могут быть изгнаны даже ежедневным плачем». Глава 13. Ответ. Каким образом можно отогнать суетные помыслы? Нестерой. Касательно этого предмета, из-за которого у тебя рождается отчаяние в очищении, там же можно найти довольно скорое и действенное лекарство, если такое же прилежание и постоянство, какое, говоришь, ты имел в тех светских науках, захочешь приложить и к чтению духовных писаний и размышлению, ибо по необходимости твой дух до тех пор будет заниматься теми стихами, пока не найдет себе что-нибудь другое, чем бы он внутри себя занимался с подобным усердием и постоянством, и вместо тех бесплодных и земных породит духовные и божественные чувства. Когда он глубоко и крепко усвоит их и будет пропитан ими, то прежние помыслы мало-помалу исчезнут, ибо дух человеческий не может быть свободным от всех помыслов. И потому, пока он не занят духовным упражнением, ему необходимо заниматься тем, что прежде изучил. Ибо пока он не имеет к чему стремиться, чем занимать свою неустанную деятельность, он обязательно устремляется к тому, чем с юности пропитан, и всегда занимается тем, что усвоил себе долгим употреблением и размышлением. Итак, чтобы это духовное знание утвердилось в тебе с постоянной прочностью, чтобы тебе пользоваться им уже не временно, подобно тем, которые не своим старанием приобретают его, а сообщением других улавливают, и чтобы оно внедрилось и сохранялось совершенным и сподручным, необходимо тебе со всей осторожностью соблюдать, чтобы сообщаемое в собеседовании не принимал ты с пренебрежением и презрением из-за того, что это тебе уже известно, но прилагал к своему сердцу с таким расположением, с каким вожделенные слова о спасении непрестанно должны входить в наши уши или постоянно исходить из наших уст. Ибо хотя бы и часто предлагалось повествование о святых предметах, однако в душе, жаждущей истинного познания, сытость никогда не породит отвращение. Но ежедневно принимая то же, как новое и вожделенное, чем чаще будет воспринимать, тем с большим желанием будет слушать или говорить, и от повторения того же скорее получит твердость приобретенного познания, нежели какое-либо отвращение из-за частого собеседования. Это явный знак холодной и гордой души, если спасительные слова, хотя бы они и слишком часто предлагались, принимает небрежно, с отвращением. Ибо сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Притча 27:7. Итак, если это учение, усердно принятое, в сокровенности духа скрытое, будет запечатано молчанием, то после, как какое-нибудь приятное вино, веселящее сердце человека, когда будет приправлено чистотою чувства и древностью терпения, с большим благоуханием будет исходить из сосуда твоего сердца, как неиссякаемый источник, будет изливаться из жил опыта и из проточных каналов добродетелей, и как непрерывный ручей будет истекать как бы из некой пучины твоего сердца. Ибо на тебе сбудется то, что в притчах говорится к исполнившему это на деле. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Притчи 5, 15 и 16. И, по словам пророка Исаии, будешь как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Исаия 58, 11 и 12. Тебе также достанется и то блаженство, которое тот же пророк обещает. Учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево. Исаия 30, 20 и 21. Таким образом, не только всякое направление и размышление твоего сердца, но и все блуждающие, рассеивающиеся твои помыслы обратятся к святому непрестанному поучению в законе Божием. Глава 14. Нечистая душа не может ни преподать, ни перенять духовное знание. Но невозможно никому не испытавшему, как мы сказали, познать или учить этому, ибо кто не способен к пониманию, как будет способен к преподаванию? А хотя бы и вздумал чему-нибудь из этого духовного учить, то без сомнения бездейственное и бесполезное слово его дойдет только до ушей слышащих, а в сердце их не сможет проникнуть из-за недостатка дел и по бесплодной своей суетности, потому что происходит не из сокровища доброй совести, а из пустого тщеславия. Невозможно нечистой душе приобрести духовное знание, с каким бы она постоянством ни трудилась в чтении. Ибо никто не вливает какую-либо благородную масть или отличный мед или какую-нибудь драгоценную жидкость в зловонный испорченный сосуд. Кувшин, однажды пропитанный страшным зловонием, скорее испортит даже самое благоуханное вино, нежели сам примет от него сколько-нибудь приятное благоухание, поскольку гораздо быстрее чистое повреждается, нежели испорченное исправляется. Так и сосуд нашего сердца, если не будет сперва очищен от всякой зловонной скверны пороков, не сможет воспринять ту благословенную масть, о которой говорит пророк, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, Псалом 132, и не сохранить неоскверненными того духовного знания и изречений Священного Писания, которые слаще меда и капель сота, Псалом 18. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром? 2 Коринфянам 6, 14 и 15. Глава 15. Возражение о том, что многие нечистые имеют знания, а святые не имеют. Герман. Это мнение, нам кажется, вовсе не утверждается на истине, не имеет правдоподобного основания. Ибо как все не принявшие веры во Христа, по нечестивому развращению повреждающие догматы, как многие из иудеев и еретиков, или даже из православных, которые предаются разным порокам, приобретя совершенное знание Священного Писания, славятся обширностью духовного знания. И напротив, бесчисленное множество святых мужей, сердце которых очищено от всякой греховной нечистоты, довольствуясь чистотою простой веры, не зная тайн более глубокого знания. Как же примирить то мнение, которое духовное знание приписывает одной чистоте сердца?